Понедельник, 1 января. Первое. Подростки. Мальчик и девочка, которые били ногами своего черного лабрадора. Второе. Дерек Скат. Третье. Уэсли Парсонс. Четвертое. Парень с синдромом Туретта, который сидит в дверях букмекерской конторы и орет про космические корабли и про то, как однажды его отымел кулаком священник. Пятое. Крейг и Лана. Чтобы не транжирить пули, записываю их тут вместе. Одним выстрелом сквозь оба черепа сразу. Шестое. Тип на голубом Кашкае, который выехал из Марш-Роуд и засигналил, потому что я шла недостаточно быстро. «Тупая сука, давай скорее!» Вот как он сказал. Всю дорогу вокруг квартала я представляла себе, как его подвешенное за шею тело в деловом костюме болтается, дергается и дрыгается. А я стою такая внизу и просто смотрю. Прошла сегодня утром тест на BuzzFeed. Насколько ты психопат? Оказалось, на полную катушку. Набрала 82%. К моему результату даже приложили фотографию Ральфа Файнса из списка Шиндлера. Не знаю, какие чувства это у меня вызывает. Но одну штуку этот тест очень точно подметил. Стараетесь ли вы избегать ответственности? О, да, очень стараюсь. Если говорить об угрызениях совести, случай на канале меня почти не задел. Я не убивала никого уже 3 года и думала, что когда это произойдет в следующий раз, я буду сгорать от стыда, как алкоголик, который глотнул виски. Но нет, ничего такого. Мирно проспала до самого утра. Вообще не просыпалась. И к тому же впервые за не знаю сколько времени обошлось без дурных снов. Сегодня чувствую себя уравновешенной. Даже в кои-то веки почти адекватной. Первый день Нового года мы с Крейгом провели перед телевизором. Ели пиццу и конфеты в синих фантиках из коробки Quality Streets и смотрели фильмы 80-х. «Девушку в розовом», «Изгоев» и тот, где у Деми Мур розовая квартира, а в конце она слетает с катушек. Врет Крейг, конечно, виртуозно. Надо отдать ему должное. Я знаю, что сегодня он виделся с Ланой под предлогом «Встречаемся в Везерспунс с Гарри и Найджелом». Ох, мамочки, до чего он был убедителен для нетренированного глаза. Только вот мой-то глаз, к несчастью, еще какой тренированный. Если надо раскусить кого-то, кто впаривает мне полную херню, тут я просто олимпийский чемпион. Мы на эту неделю столько всего напланировали. Ну, разные штуки, до которых в рабочее время вечно не доходят руки. Очистить специальным спреем балкон от птичьего дерьма, собрать коробки для мифической гаражной распродажи, которую мы никогда в жизни не устроим. А еще Крейг собирается выгрести гору хлама и обрезков древесины из своего фургона и потом покрасить ванную. Оставался всего один день до того, как нам обоим опять выходить на работу. А мы почти ничего не сделали. В канун Рождества Крейг приступил было к стене над унитазом. Небольшой сюрприз к моему возвращению с работы, чтобы я была в благостном настроении, когда он скажет, что опять пригласил друзей, и они будут весь день смотреть рождественский футбол по Sky TV. Но когда я увидела цвет, он мне не понравился. Я же просила туманную дымку. Так я и купил туманную дымку. Смотри. Он продемонстрировал мне банку. На ней было написано «Тайная дымка». В обед я повела Дзинь на прогулку, пока Крейг играл в Street Fighter и готовил сэндвичи с беконом. Запах такой, что я чуть на месте не умерла от голода. Я стараюсь не есть хлеб, потому что задница. На прогулке я люблю заглядывать в сад к другим людям. Скучаю по тем временам, когда у меня тоже был сад. Тротуары сплошь усыпаны разным рождественским мусором. Разбитыми елочными игрушками, длинными змейками мишуры, недожеванными конфетами. Через дорогу от нас у кого-то из мусорного контейнера выдуло пакет, и он пролетел мимо, отчего у Дзинь случилась истерика, и она, наверное, перебудила полстраны. Из всех вещей, которые моя собака ненавидит больше всего на свете, 3 верхних позиции определенно занимают спаниели, чихание и враждебные пакеты, которые летят прямо на тебя, как бы из ниоткуда. Снова попыталась научить ее команде «дай лапу». Штуки, которую она не выполняет ни за какие коврижки. И опять провал. Крейг отсортировал все свои ненужные блюреи для гаражной распродажи, которую мы никогда в жизни не устроим, и вымыл балкон под высоким давлением при помощи нашей новой мойки высокого давления, рождественского подарка от его родителей. Я удалила воском волосы на ногах и ближе к вечеру поехала к папе и маме. На Западном фронте без перемен. Пятна с ковра в спальне ни за что не выводятся. Крейг продолжает покупаться на сказки про то, что я иду на аэробику к Клео и задерживаюсь на работе. Так что никаких проблем. Даже как-то чересчур легко. Помыла Дзынь в кухонной раковине. Она этого не любит, но терпит, потому что после этого ей всегда достаются куриные вкусняшки. Когда я попыталась вытереть ее полотенцем, она ломанулась носиться по квартире так, будто у нее бешенство. Крейг тоже смеялся. Это слегка разрядило атмосферу. Потом он сказал, что едет во все дома купить правильную краску. И добавил, что еще ему для работы нужны новые обойные ножницы. Я спросила, почему бы тебе не взять папины обойные ножницы из его ящика с инструментами? Я как раз собиралась туда завтра заехать, разобрать документы. Могу захватить для тебя ножницы. Он сказал, что это большая честь для него, как будто бы мой отец шлет ему из загробного мира свое благословение. Священный набор инструментов Томми Льюиса, с которым папа никогда не расставался и к которому Крейгу было запрещено прикасаться. Мне показалось, что он сейчас расплачется. «Крейг, слушай, это всего лишь обойные ножницы», — сказала я. «Не фамильное кольцо с бриллиантом». Он кивнул и вышел из комнаты. До меня отчетливо донеслось, как он откашливается. «Терпеть не могу, когда люди плачут. Как их вообще полагается успокаивать? Однажды я нарочно села не на тот автобус, потому что на остановке ревела какая-то женщина. Я просто не сообразила, как еще тут быть. Люблю ли я его? Я уже и забыла, что такое любовь. Он-то говорит, что любит меня, но ведь это, наверное, просто слова, которые принято говорить. В канун Рождества он сказал, что ему очень нравится мой бисквитный трайфл и то, как я ему драчу. И выходит, что я почти идеальная девушка. К тому же я не выношу ему мозг так же сильно, как выносит мозг его друзьям их жены. Я спросила, чего же мне не хватает до идеала? «Анала», — сказал он, не раздумывая. «А мне чего не хватает до идеала?» «Ну, для начала хорошо бы ты перестал трахать Лану Раунтри у меня за спиной», — подумала я. А вслух произнесла более нейтральное. «Милый, разве может чего-то не хватать лучшему мужчине на земле?» Он засмеялся и развернул перед собой «Радио Таймс», а я, спрятавшись за газетой, показала ему два пальца. В Великобритании и Австралии больше, чем американский средний палец, распространен непристойный жест в виде буквы «В». Ладонь при этом должна быть развернута внутренней стороной к себе. Если ладонь развернуть от себя, то жест «В» перестанет быть непристойным и будет означать «Виктори», «Победа»,